Глава 36. Третий путь, Лисия, это пойти по пути наших с тобой предков, ведьм и магов. Выпустить влечение на волю, позволить ему реализовать себя. Переспать с тобой. Жестко подытожил он без околичностей. И для меня это лучший путь. Я бы даже сказал, единственно возможный. Лисия опустила голову, не смея поднять глаз. Все. Это сказано. Прямо, безоговорочно. Каждое слово обрушивалось на нее камнем, впечатывало в землю. Эрдан отрезал ей пути к отступлению. «Для меня нет», — сдавленно произнесла она. «Что нет?» «Я не могу». «Лисия, прекрати мямлить. С кем ты сейчас разговариваешь? С моим ковром? Посмотри мне в глаза. Скажи четко и прямо, что хочешь сказать». Лисия сжала кулаки. «Ладно, будет ему четко и прямо». Стиснув зубы, она подняла голову и взглянула ему в глаза. «Для меня ваш лучший путь неприемлем. Я не хочу спать с вами. Я вас не люблю». Мак издевательски расхохотался. «Не любишь? Милая девочка, как ты считаешь, многие ли из выпускниц обители спят с мужчинами, которые забрали их с отбора приверженных?» Лисия пожала плечами, не желая отвечать на очевидный вопрос. «А многие ли любят тех мужчин? Многие ли женщины Дайгора любят тех мужчин, с кем спят?» «Я не знакома со всеми женщинами Дайгора. Не могу за них говорить». Мак усмехнулся. «Поэтому просто поверь мне. Я тоже не знаком со всеми женщинами Дайгора, но достаточно перевидал их на своем пути, чтобы сделать выводы. Когда у женщины есть выбор, она выберет того, кто даст ей больше золота, роскоши, обеспечит высокое положение в обществе. Жадность – вот что есть женская любовь. А когда выбора нет, она просто угождает тому, от кого зависит, старается быть удобной, чтобы получить отношение к себе получше, еду посытнее, одежду покрасивее. И в том, и в другом случае разницы никакой. И та, и другая продаются за материальные блага. И если второй дать выбор, она точно так же выберет того, кто богаче и влиятельнее». Пока маг говорил, Лисия так и закипала изнутри. Еле сдерживала себя, чтобы не взорваться и не перебить. Ей ведь положено, по его теории, всячески угождать и стараться быть удобной, а не спорить. Когда он замолчал и посмотрел на нее в ожидании реакции, она молвила саркастично. «Мне жаль, что на вашем пути попадались такие женщины. На вашем месте я задалась бы вопросом, почему вы притягивали только таких? Почему не встретили ни одной, готовый полюбить вас искренне и бескорыстно?» Губы чародея скривились в циничную усмешку. Слова Лисии, похоже, нисколько не прошибли его дубленную шкуру. «Ответ очевиден, разве не так? Потому что таких нет в природе». «Такого не может быть». «Не может быть, а есть. Но не будем уходить от темы. Речь не обо всех женщинах Дайгора, только о тебе и мне». «Вы себя причисляете к женщинам?» — не удержалась Лисия, чтобы не съязвить. «И это вы ушли от темы, а не я». Она и не заметила, как осмелела и перестала бояться дерзить магу, когда он прямо озвучил перед ней ее главный страх перед ним. Ткнул ее носом, как котенка за шкирку. Почувствовала, что бояться больше нечего, все страхи как на ладони. И зря. В следующий миг Эрден оказался рядом с ней. Как это произошло, она даже не разглядела. Только что сидел в кресле, и вот уже нависает над ней. Жесткие пальцы сдавили ее горло. «Мне нравится твоя бодрость, твоя энергичность. Ты полна сил, Лисия. Выглядишь так, словно мое предупреждение подняло тебе дух. Я рад, потому что это значит, когда я сделаю то, что собираюсь сделать, ты почувствуешь себя еще бодрее. Так не будем же терять время». Он схватил ее за плечи, рывком поднял с пола, притянул к себе и припал ртом к ее губам. Алчно, ненасытно, будто жаждал выпить весь воздух из ее груди. Вновь Лисию накрыло вязкой волной темных, непостижимых чувств. Близость Эрдена, его прикосновения рождали в ней бурю, которую она не могла вынести. Протест, злость, обида за его насилие над ней, за принуждение. И огонь внутри нее, нестерпимо жгучий. Раздираемая противоречием, она инстинктивно потянулась к источнику маны внутри себя. И током грохнуло осознание. Вот же ее защита. Вот помощь. Сконцентрировав потоки магической энергии, она мощным рывком направила их на мужчину. Ударной волной Эрдена швырнула назад. Прямо на его ненаглядное кресло. Маг мгновенно вскочил на ноги. Словно черная стрела метнулась по комнате, и вот он уже вновь нависает вплотную над Лисией. Рука тянется к горлу девушки и упирается в сплетение голубых искр. Все тело Лисии обволакивает мерцающий голубой покров. Эрден не может дотронуться до нее, лишь проводит ладонью вдоль сверкающей оболочки и качает головой. «А ты сильна!» Воздвигла защиту, троекратно мощнее той, что я научил тебя. В тебе дремлет могучее наследие ведьм. Я не могу ее снести, не повредив твой разум. Не лучшая защита против настоящего врага, но со мной работает идеально. Я не хочу причинить тебе вреда, а значит, не стану трогать ее. Сегодня. Дам тебе время подумать. Ничего ужасного с тобой не случится, Лисия. Ты сама будешь радоваться и наслаждаться, если примешь то, что я тебе предлагаю. Маг указал ей на дверь. «Ступай к себе. Я не потревожу тебя этим вечером. Размышляй, выбирай. Ты не сможешь удерживать свой щит бесконечно. Мана иссякнет. И я надеюсь, ты образумишься прежде, чем это случится». Лисия бросилась на утек. Прежде чем выскочить за порог библиотеки, она не выдержала, обернулась и выкрикнула: «Скорее меня получит могила, чем вы!» И метнулась вниз по лестнице, издавший надрывный скрип, словно клёкот раненого стервятника.